«Кто это?» — спросила я у мисс Хэвишем, указывая на двух незнакомых агентов. «Вон тот с тыквой слева. Икабод Крейн», — объяснила она. Сноска 45. Герой романа «Легенда о сонной лощине» Вашингтона Ирвинга. Дальше Беатриче. На мой взгляд, чересчур шумливо, но дело свое знает хорошо. Я поблагодарила ее и поискала взглядом Красную Королеву, чья откровенная неприязнь к Хэвишам составляла наименее скрываемый секрет Беллетриции. Монархини нигде не было видно. «Привет вам, мисс Нонитот!» — пророкотал Фальстав, ковыляя к нам и глядя на меня мутным взглядом из клубов винных паров. Он пил, крал и волочился за юбками первую и вторую части Генриха IV, затем перебрался в виндзорских насмешниц. Некоторые видят в нем симпатичного жулика, а мне он был попросту отвратителен, хотя действительно являлся образцом симпатичных дебоширов для всей литературы. И я решила немного сбить с него спесь. «Доброе утро, сэр Джон! Вежливость прежде всего!» «Это тебе доброе утро, прелестница!» — радостно воскликнул он. «Ты ездишь верхом?» «Немного». «Тогда, может, не откажешься прокатиться вдоль и поперек по моей старой доброй Англии? Я бы много чего тебе показал». «Увы, вынуждена почтительнейше отказаться, сэр Джон». Он заржал мне прямо в лицо. Я ощутила, как внутри поднимается волна гнева. Но, к счастью, глашатай, не желая попусту тратить время, поднялся на свою маленькую кафедру и позвонил в колокольчик. «Прошу прощения, что заставил вас ждать», — пробормотал он. «Как вы сами заметили, снаружи имеет место небольшая заварушка. Но я рад увидеть здесь столь многих. Кто-нибудь еще будет?» «Может, подождем Годо?» — сноска 46. Знаменитая пьеса Беккета «В ожидании Годо», где заглавный персонаж не появляется вовсе. — спросил Дин. — «А кто-нибудь знает, где он?» — спросил глашатай. — «Беатрич, разве не вы с ним работаете?» — «Не я», — ответила девушка. — «Можете спросить об этом Бенедикта?» Сноска 47. Бенедикт и Беатрич — персонажи комедии Шекспира «Много шума из ничего». — «Если он удосужится прийти. Но это будет все равно, что говорить с козлом, причем с тупым козлом, попомните мое слово». «Язычок милой леди режет наши уши», — сказал Бенедикт, который сидел так, что нам его не было видно. Теперь он встал и гневно воззрился на Беатриче. «Когда источник вашего разума прояснится, сударыня, я смогу напоить из него осла». «Ах!» — засмеялась в ответ Беатриче. «Смотрите, он заводит будильник своего остроумия. Теперь все время будет трезвонить». «Дорожайшая Беатриче», — низко поклонился Бенедикт. «Я искал дуру, и вот встретил вас». «О, Бенедикт, неужели у вас мозгов не больше, чем сера в ушах?» Сузив глаза, они уставились друг на друга, а затем разошлись с вежливо враждебными улыбками. «Ладно, ладно», — перебил их глашатай. «Тихо вы оба. Вы знаете, где агент Годо или нет?» Беатрича ответила отрицательно. «Хорошо», — сказал глашатай, — «приступим». «Заседание Беллетриции номер 40319 объявляю открытым». Он снова позвонил в колокольчик, кашлянул и сверился с папкой. «Пункт первый. Наше поздравление мистеру Дину и леди Кевендиш за то, что они выследили выхоластов в Чосере». Послышались отдельные одобрительные возгласы и хлопанье по плечам. «Сектанты успели нанести вред, но небольшой, так что следует присматривать за ними в будущем». «Пункт второй». Он положил папку и оперся руками на кафедру. «Помните то безумие, охватившее книгомире несколько лет назад, когда по цепочке рассылались буквы? Получите и отошлите 10 друзьям». «Ну, кое-кто переборщил с буквой «Е». Я получил послание от агентства по охране окружающей текстовой море среды. Они говорят, что запасы буквы «Е» упали до опасного уровня. Нам придется снизить потребление этой буквы, пока популяция снова не увеличится. Есть предложение?» «А как насчет использования положенной на бок «Ш»?» — подал голос Бенедикт. «Мы пытались проделывать подобное с цифрой 3 и «З» во время Великой миграции «Ш» 1962 года. Переворачивали их на спину. Не помогло. «А если изменить правописание?» — высказался король Пеленор, дергая себя за длинный белый ус. «Любое слово с «е» писать через «и». Как слышится, так и пишется». «То есть зеленый вместо зеленый?» «Неплохая идея», — сказал Ньюхин. «Береговой, раниный, керамика, деталь. Таких слов наберутся сотни». «А если мы ограничимся одним географическим регионом, то вообще сойдет за местное произношение?» «Хм!» — протянул глашатай, крепко задумавшись. «А знаете, ведь может сработать!» Он снова заглянул в папку. «Пункт третий. Твит, вы здесь?» Харрис Твит поднял руку, показывая, где он сидит. «Хорошо», — продолжил глашатай. «Я понял так, что вы преследовали книгобежца, который поселился по ту сторону». Твит глянул на меня и встал. «Тип по имени Хоулиган. По ту сторону он важная шишка. Возглавляет Ган Паблишинг и завел себе собственную политическую партию». «Да-да», — нетерпеливо сказал глашатай. «И еще он украл Корденю, я знаю. Но вот в чем вопрос, где он сейчас?» «Он вернулся на ту сторону, там я его и потерял», — ответил Твит. «Совет жанров не слишком охотно дает санкции на работу в реальном мире», — медленно проговорил глашатай. «Слишком уж это рискованно. Мы даже не знаем, из какой книги взялся этот Ган. И поскольку он не сделал пока ничего против нас, думаю, пусть он по ту сторону и остается». «Но Ган реально угрожает нашему миру», — воскликнула я.